Глава восьмая. Эйден. И все-таки Райли напутал с бумагами. Эйден надеялся быстро просмотреть их, подписать и отправиться, наконец, завтракать. Но не вышло. Правильно, это же не с девицами на лестнице флиртовать. Нет, конечно, декольте старших сестер привлекают внимание. И кто так одевается на завтрак? Интересно, они сделали это намеренно или по незнанию? Поймав себя на том, что вместо документов думает о девицах Кен, Эйден покачал головой и вернулся к делам. Как бы то ни было, за ними стоит присмотреть. Когда с бумагами было почти покончено, в кабинет постучали. Не успел герцог ответить, как дверь распахнулась, и в комнату вплыла герцогиня. За ней шагала служанка с подносом в руках. «Мальчики, вы пропустили завтрак!» Леди Эвелин укоризненно покачала головой и велела девушке поставить поднос на столик. По воздуху поплыл соблазнительный аромат кофе и свежей выпечки. Отослав служанку, герцогиня по очереди обняла сыновей и села в кресло. «Много работы», — ответил Эйден, указав на лежащие в беспорядке документы. «Да и разве на завтраке было что-то интересное?» Леди Эвелин поджала губы. «Явились девицы Кен. Почему ты не сказал мне о них?» «Это решение Роберта», — пожал плечами Эйден. «Не думала, что увижу предателей в собственном замке», — глухо сказала герцогиня. «После того, как они убили моего отца...» «Матушка, задумал переворот Грег Кен, а не эти девушки», — вмешался в разговор Райли, запуская зубы в свежую сдобу. Пока леди Эвелин отчитывала старшего сына, он занялся завтраком. В отличие от брата, он терпеть не мог возиться с бумагами. «И все-таки кровь у них дурная, да еще и проклятые!» — фыркнула герцогиня. Эйден дипломатично промолчал. Роберт собирался снять проклятие, иначе он не притащил бы девушек сюда. Райли сверкнул глазами, но возражать матери не стал. Похоже, декольте одной из девиц всерьез зацепило его. Герцог бросил взгляд на надувшегося брата и спрятал усмешку. Чтобы перевести тему, задал вопрос, который гарантированно отвлечет мать. «Официально сезон тишины начинается сегодня. Утром храмовые колокола уже не звучали. Что у нас запланировано на открытие?» Леди Эвелин расплылась в улыбке. «Тихий бал, конечно. Как хозяин замка ты должен открыть его. Надеюсь, ты будешь посещать праздничные мероприятия». Эйден вздохнул. Мать еще не знала, что он собирался выбирать жену. А для этого, как ни крути, придется ходить на балы. Впрочем, будет гораздо проще, если попросить у Роберта досье на девушек. Так можно отсеять тех, кто изначально не подходит, не обращая внимания на красивые глазки и глубину декольте. Эйдену был нужен крепкий и спокойный брак. Подойдет леди из знатной семьи, лояльной к короне. В идеале с сильной водной или хотя бы воздушной магией. Такие в Киаринте должны найтись. «Кстати, о мероприятиях», — многозначительно покачала головой герцогиня. «Ты должен утвердить их». «Уже», — поморщился Эйден. «Нам ведь требуется подготовить все необходимое». Он искоса взглянул на мать. «Наверняка ты уже набросала список». Герцогиня улыбнулась и вытащила лист бумаги. «Конечно, тебе остается лишь согласиться с ним». Эйден пробежался глазами по строчкам и покачал головой. Мать расстаралась на славу. Этот сезон тишины высший свет запомнит навсегда. Даже во дворце Роберта развлечения были скромнее. Вычеркнув пару пунктов, Эйден дописал «Прогулка в долину озерных порталов». Передав листок матери обратно, герцог кивнул. «Нужно больше мероприятий на свежем воздухе. Нечего все время сидеть в замке». Леди Эвелин скептически восприняла изменения, но спорить не стала. Кивнув, она поднялась с кресла. «Тогда мне пора отдать распоряжение прислуге. Тихий бал состоится уже сегодня. Хорошо, что Роберт прислал своих горничных и поваров, иначе мы бы не успели подготовиться». Эйден хмыкнул. «Еще бы! Ведь именно дядя и заварил эту кашу». «Уверен, ты прекрасно справишься. Гости придут в восторг от бала». Герцогиня покраснела от удовольствия, оценив незамысловатый комплимент сына, и поспешила уйти. Едва хлопнула дверь, Райли облегченно выдохнул. «Чувствую, балы и прочие развлечения станут главной темой разговоров». «Тебе-то что?» — поморщился Эйден. «Это мне придется торчать там и выбирать невесту. Кстати, чего ты так вступился за девиц Кэн?» Райли замялся и потянулся к новой булочке. «Просто жаль их, они ведь ни в чем не виноваты». Эйден кивнул. «Вообще-то, брат был прав. Древний свод законов Киаринта повелевал, что за предательство короля платит весь род до седьмого колена. Но пару лет назад Роберт отменил его, сочтя, что он слишком устарел. Кенны достаточно пострадали за преступление деда. Дядя прав. Пора ввести их в общество». Тряхнув головой, Эйден успел ухватить последнюю булочку прямо из-под носа брата. «Эдак можно без еще одного завтрака остаться». Отойдя к окну, герцог хмыкнул. В саду обнаружилась средняя из сестер Кен, кажется, Сильвия. Ее растрепавшиеся медно-рыжие волосы горели огнем. Благодаря предкам Эйден обладал отличным зрением и со второго этажа мог рассмотреть, как Сильвия босиком носится по траве. Еще одна девушка, видимо, одна из гостей замка, стояла рядом. Забыв про булочку, Эйден засмотрелся на Сильвию. Как же мало ей надо, чтобы почувствовать себя счастливой. Когда он в последний раз наслаждался таким незамысловатым отдыхом, герцог не мог вспомнить. Впрочем, к Сильвии приближалась угроза – леди Элеонора, вдова графа Бермона. Закончив с булкой, Эйден с интересом уставился в окно. Леди Элеонора была известной блюстительницей приличий. Она не могла пройти мимо такого вопиющего нарушения правил. Тем удивительнее, что распущенности своей дочери она в упор не замечала. Юная Лилиан успела побывать в постелях многих лордов, но мать свято верила в ее благочестие и надеялась выдать замуж. Наверняка и на сезон тишины они прибыли с той же целью. Нужно быть аккуратнее. Весь свет знает, что на девушке пробы ставить негде, но найдут ее в постели, придется жениться. Как Эйден и ожидал, леди Элеонора сделала замечание Сильвии. О чем они говорили, он слышать не мог. Но выражение лица девушки явно дало понять, что она озадачена. В конце концов, Сильвия вскинула вверх руки, сдаваясь, и надела туфли. Леди Элеонора продолжила путь, а девушка потянула свою спутницу вперед. Сообразив, что пытается высмотреть тонкую фигурку среди деревьев, Эйден встряхнулся. Что на него нашло? Нужно заняться бумагами, если он хочет успеть хотя бы на обед.